Часть четвертая. Торговец счастьем. Вольеры с железной сетки привезли и собрали на заднем дворе загорелые мастера в широкополых шляпах. Никто, естественно, не задал ни единого вопроса. Змеи — дело полезное, в хозяйстве у них множество применений. «Ни в коем случае не давай им имена!» «Даже невольно. Назовешь одну, хоть случайно, и придется рубить ей голову. И я не шучу». «А как мне их различать?» «По номерам». «Извини, дурацкая шутка. Леон, ты не должен их различать. Это магия потока, в ней личностей, особей, единиц нет». Змей было 15 штук, парочка с трещотками. Черные, ярко-желтые, оптимистично-зелененькие. Они были очень активны. Не то голодны, не то раздражены, не то еще что-то. Я никогда не интересовался повадками змей. «Начнем с простого, Леон. Заходи в вольер». «Но, Микель...» «Давай, давай. Ты это 100 раз делал на бизнес-встречах. Здесь не поможет твое обаяние, эмпатия, добрая воля к сотрудничеству. Стань 16-й змеей в этом вольере, Леон. Но в человеческом теле. Это чистое взаимодействие энергий. Начали». «Внимание, мы начинаем. Тишину, пожалуйста. Модераторы, работаем». Во всем просторном помещении не было ни одного незанятого места. Журналисты мастились на складных стульях, расставленных плотными рядами, а я восседал перед ними на возвышении за длинным столом с эмблемой корпорации «Надир». За моей спиной менялись картинки на интерактивном экране, диаграммы, графики, инвестиции. «Итак, первый вопрос. Какие вызовы стоят перед корпорацией, господин Надир?» «Прежде всего, это вызов бурного развития». Я кивнул, будто отмечая особую ценность вопроса. «С тех пор, как люди оценили, что предлагает им корпорация «Надир», число наших пользователей растет по экспоненте, и так же быстро мы должны наращивать возможности. Инфраструктура, логистика, персонал. Мы бесплатно обучаем людей, а лучшим предлагаем работу». «Насколько законно использование личных данных ваших клиентов?» «Мы используем только то, что пользователи готовы рассказать о себе сами, что они рассказывают всякий раз, подключая свое устройство к сети и переходя по ссылкам. В мире, где существует таргетированная реклама, нет больше тайн. Забудьте». «К слову о вас, господин Надир, и о тайнах. О вашем прошлом ничего не известно, кроме того, что вы выросли в приемной семье. Как вам удалось так хорошо спрятаться?» «В моем прошлом нет ничего интересного. Все мы ходили в школу, все пытались оправдать ожидания родителей, родных, либо приемных. Что до умения прятать личные данные, возможно, я когда-нибудь организую такую услугу для всех желающих. Но зачем? Это все равно, что жить в доме без электричества, брать воду из колодца и ходить по нужде в канаву на заднем дворе». В аудитории раздался подбострастный смех. Хотя шутить я умел и позадорнее. «Господин Надир, как думаете, сколько еще продлится ваш сумасшедший успех?» Вопрошавшая была эффектной женщиной лет 30. Подлинный ее вопрос, утопленный в подтексте, звучал как: «Почему ты до сих пор не обгадился, хотя я предрекла это еще позавчера?» «Я пришел надолго». Я сладко потянулся на стуле, провоцируя шквал фотографических вспышек. На мне были черные джинсы и черная же футболка без рисунка. На фото я буду выглядеть как ленивый школьник. Завтра продажи таких футболок вырастут на 1000%. «Мой сумасшедший, как вы выражаетесь, успех строится на умении производить идеи, здраво оценивать их потенциал и выгодно реализовать. Этого нельзя у меня отнять, как нельзя отнять имя, цвет глаз или отпечатки пальцев». Журналистка с ее сарказмом потонула в одобрительном гуле. Кто-то зааплодировал. Почему вы отказались от выгодного направления «Семья Надир» для подростков? Разве не перспективно и неблагородно использовать наши нейросети, чтобы молодые люди находили друг друга, заключали брак и были счастливы? Задававшего вопрос я так и не рассмотрел. Его загораживал телеоператор с камерой на штативе. «Молодые люди, — сказал я, — участвуют в программе как дети и внуки, сестры, братья, племянники. Подростки быстро взрослеют. К моменту, когда они захотят вступить в брак, как вы сказали, они изменятся чуть больше, чем полностью, физиологически и ментально. Корпорация «Надир» не готова принимать риски несчастных союзов, заключенных по чужому выбору. Господин Надир, вам известно о случаях, когда после участия в вашей программе люди уходили из семьи? Из настоящей, проверенной временем, документально подтвержденной семьи с детьми, с обязательствами. Подал голос сидеющий человек с очень белыми, неестественно ровными зубами. «Известно». Я ждал этого вопроса. «А почему вы не спрашиваете, известны ли мне случаи, когда люди, узнав нечто новое о любви и доверии, наоборот, избегали разводов, сохраняли семьи, учились сотрудничеству, делали счастливыми детей?» Сидеющий человек оскалил белые зубы, а я удвоил напор. «Все наши клиенты полностью информированы о возможных последствиях. Родственники людей, пожелавших оставить семью после участия в нашем проекте, получают компенсацию, 90-процентную скидку и опыт любящей семьи на трое суток. Что дальше делать с этим опытом, каждый решает сам». «Господин Надир!» Выкрикнул молодой человек с диковатым взглядом, вокруг которого будто невзначай уже вились бдительные секьюрити. «Вы сознаете, что это уже не коммерция? Вы издеваетесь над моралью, развращаете общество, ломаете мир!» «Я меняю мир», — проговорил я нарочито медленно, выделяя каждое слово. «Не верьте, что счастье нельзя купить. Можно. Надо всего лишь выбрать правильного дилера». За машиной увязались будто невзначай автомобили с фанатами и папарацци. И будто невзначай отстали прямо на трассе. На развязке мой водитель перестроился с одного шоссе на другое. Преследователи этого не заметили и поехали дальше. И пропажу обнаружили еще миль через 10. Нет, я ничего специально не делал. Это был подарок от Микеле, полученный в самом начале моей коммерческой карьеры. Хотя в сети я вездесуще доступен, в реальности меня невозможно выследить. Все уверены, что ради приватности я трачу множество сил и денег. Заключаются пари и сделки. Люди готовы платить за мой домашний адрес, телефон, фотографии документов и номер страховки. Но все, что удается поймать охотникам за личной информацией, оказывается фальшивкой. Иногда уже после того, как наградные выплачены и данные слиты. Иногда я думаю, что бы еще мог вытворить с этим миром Микель, если бы захотел. Но он не хочет, и потому остается собой. Я не поехал в офис, где ждала череда рутинных неотложных дел. Прямо с пресс-конференции водитель отвез меня в маленький дом, затерянный среди множества таких же, в одноэтажном районе с одинаковыми кварталами, похожими на ячейки рыбацкой сети. На двускатной черепичной крыше сидел флюгер-петух, простой, плоский, вырезанный из листа серой жести. Дому было лет 70. Порог из цельного дерева щетинился, как броней, многими слоями масляной краски. «Добрые мыши, я пришел, как обещал». Склонившись, я коснулся порога костяшками пальцев. В доме пахло кашей и кипяченым молоком. От этого запаха у меня запершило в горле. «Леон?» Высокая сидеющая женщина вошла и остановилась, будто не решаясь отступить от двери в кухню. «Я была уверена, что вы не приедете». «Здравствуйте». Я разглядывал ее лицо, когда-то выразительное, сейчас постаревшее, с отпечатком тревоги и надежды. «Если вы передумали, я уйду». «Нет». Она смотрела без улыбки. «Конечно, непривычно, но... Айвен!» За секунду до ее зова в двери, ведущей в гараж, появился мужчина в рабочей одежде с промасленной тряпкой в руках. «Я... думал, что закончу раньше». «Как обычно», — сказала она с показным терпением, за которым прятался упрек. «Я сейчас буду готов». Он исчез, не закрыв за собой дверь. И было слышно, как в гараже лязгает тяжелый капот, гремят канистры и льется вода. Тем временем женщина скрылась в кухне и появилась снова со стопкой посуды, салфетками, подставками, половником. Казалось, что у нее 8 рук, но уж никак не 2. Я взял у нее тарелки. Она на секунду смутилась и вдруг приняла это как должное. Пока я накрывал на стол, она принесла из кухни кувшин с холодным компотом, а потом кастрюлю, от которой пахнуло горячей кашей. Появился Айван в старомодном костюме и даже с галстуком. Костюм был тесен. С момента покупки прошло лет 15, и хозяин за это время отнюдь не похудел. Стойкий аромат одеколона воцарился в комнате, вытесняя запахи стряпни. Он вовсе не был похож на моего отца. Высокого, поджарого, потомственного мага, наследника кристального дома. Но выражение лица показалось таким знакомым, что я почти услышал отрывистый голос матери. «Анри, сядь!» Повинуясь одному только взгляду жены, Айван принялся разливать кашу по тарелкам, густую, горячую, без единого комка. В его радостном повиновении не было ни униженности, ни бунта. Он любил жену. И мои родители, вероятно, тоже любили друг друга. Просто в детстве я не умел этого понять. А родовые призраки меньше всего заботились о психологическом климате в семье. Каша была от души подслащена. Я терпеть этого не мог, но с третьей ложки привык. «Здесь не харчевня», — любила повторять моя мать. «Ешь, что дают». «Нам нужно что-то рассказывать». Женщина ни разу не улыбнулась с момента нашей встречи, хотя улыбаться собеседнику — важный и всеми усвоенный социальный навык. «Не нужно, если не хотите. Но все-таки... как прошел день?» «Мы плохо спали ночью». Она вздохнула. «Айвен по вторникам развозит заказы, но сегодня взял выходной. Мы сделали в доме генеральную уборку. Закупили продукты, но... нам сказали, что ты хочешь простую кашу». «Спасибо, очень вкусно». Я отправил в рот последнюю ложку. «Добавки?» «Нельзя, я растолстею». «Ты ужасно худой», — сказала она медленно. «То есть, прости. Я думала, это все будет не так. Нам придется притворяться, называть друг друга чужими именами». «В семье не без притворства». Я поднялся, собирая посуду. «Но не до такой же степени». Я прекрасно знал, что не похож на их погибшего сына. Тот был круглолицый и плотный, и звали его Андреас. Посудомоечная машина была чуть ли не ровесницей дома. Я и не знал, что есть такие древние. Складывая тарелки на решетку, тронутую ржавчиной, я услышал, как женщина остановилась за спиной. «А ты ничего не хочешь рассказать? Как прошел день?» «Нормально». Она задержала дыхание. Это не был ее любимый ответ, но это был естественный, обычный ответ, который она чаще всего и получала. Когда моя мать спрашивала, как прошел день в школе, мы с братьями, переглянувшись, всегда отвечали, что все хорошо. Не надо притворяться и называть друг друга чужими именами. В какой-то момент тебя подхватывает, и то, что ты для себя придумал, становится правдой. Я скучаю по своей девчонке». Я отступил от посудомойки, понятия не имея, как включается эта механическая ископаемая вещь. «Она уехала. Надолго. И не знаю, когда вернется». «Не время думать о девчонках», — сказала женщина чуть сварливо, не задумываясь, повинуясь интуиции. «Мы в твоем возрасте работали, учились и не знали, как урвать лишнюю минуту для сна». «Толку-то?» — пробормотал я. «Можно подумать, это здорово вас осчастливило». «Но уж были счастливее, чем ваше поколение». Она повысила голос. «У вас одни развлечения на уме». «Все старики ворчат одинаково». Она прошла мимо, возмущенно сопя, чуть не задев меня плечом. Включила посудомоечную машину. Та взревела голодным зверем и зашлепала чем-то внутри. «А куда уехала твоя девушка?» — спросила женщина, подчеркнуто небрежно. «И почему?» «По работе. Это связано с морскими перевозками грузов. Я сам не знаю, где она. Где-то на маршруте». «Жаль». Она покачала головой. «И не боится, что ты найдешь себе другую?» Айвен стоял в дверях, будто желая что-то вставить и не решаясь. «Я сам виноват», — сказал я. «Намекнул ей, что мне и без нее неплохо». «Вы, молодежь, сами не знаете, чего хотите», — проскрипел Айван. «А потом сожалеете». «Мы тоже не очень-то знали в их возрасте», — сказала его жена, тщательно протирая салфеткой крышку посудомойки, стоя ко мне спиной. «А вы... у вас... я надеюсь, вас учат в школах, как обходиться с девушками. Деликатно, безопасно... ты ведь понимаешь?» Ее ухо, покрытое прядью волос, покраснело. У меня быстрее заколотилось сердце. «Нас учат», — сказал я медленно. «Но мы с моей девушкой пока нет, только целовались». Женщина обернулась к Айвану, как если бы только что выиграла крупное пари. «Вот видишь, в чем-то они умнее нас, это поколение. Они знают цену настоящим чувствам, они не размениваются на...» Она наконец-то посмотрела на меня и, судя по выражению лица, собиралась говорить вдохновенно и долго. Но вдруг запнулась и замерла с открытым ртом. Момент ушел. Наваждение рассеялось. Мы не были родней. Мы даже виделись впервые в жизни. Мы были как фрагменты из разных головоломок, которые на миг сложились точно, без швов и зазоров, и так же легко распались. Будто опомнившись, женщина отошла к окну и остановилась ко мне спиной, глядя на узкую улочку. Айван, потоптавшись в двери, подошел к жене, явно желая обнять ее и почему-то не решаясь. Во всем доме было тихо, только хлопотала, позвякивая посудомойка. «Я пойду», — сказал я после длинной паузы. «Спасибо, Леон», — пробормотала женщина, и одновременно Айван жалобно спросил. «Так скоро?» «Это был отличный обед», — я кивнул ему, подбадривая. «Каша моего детства». «Но на будущее. Когда-нибудь...» Он запнулся. «Я... видел рекламу. Мы можем приобрести, например, вечеринку на день рождения? Бюджетный вариант». «Оставьте заявку на сайте, вам пришлют промокод». Я был уже в дверях. «Спасибо, Леон», — повторила женщина. Ее голос просветлел, но она по-прежнему на меня не глядела. И я так и не увидел, как она улыбается. Уезжая от Айвана с женой, я оставил им в палисаднике простой светильник с фотоэлементом. Из тех, что втыкаются в землю, днем заряжаются от солнца и ночью светятся мягким приятным светом. Я сказал пожилым супругам, что это простой сувенир, и они приняли его с благодарностью. На самом деле в светильнике было вписано заклинание. Каждый, кто смотрел на него накануне дня рождения приятеля, родственника или соседа, не забывал поздравить именинника вовремя, отчего радовались обе стороны. Я знал, что Айвен забывчив, и нет для него горшего стыда, чем вспомнить о чьем-нибудь дне рождения через неделю. В машине на обратном пути я изучал биржевые индексы. Точнее, пытался, потому что все цифры казались мне на одно лицо. Я думал об отце, матери и братьях, и моем деде Микеле, который был автором самой первой, оригинальной и подлинной семьи Надир. Она же символ успеха. Кто-то сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Наверное, он сказал, не подумав. Либо семьи Надир были особенными и жили по своим законам. Интересно, что устойчивое выражение «семья Надир» за несколько месяцев стало мемом в сети. Так называли идеальное и несбыточное, вроде мира единорогов. Так называли искусственное и фальшивое. Фейк, одним словом. Но так называли и сверхприбыльное предприятие, и мечту каждого подростка. Зачем ему колледж? Он за пару лет построит семью Надир. Расписывая инвесторам перспективы, я не преувеличивал. Я, кажется, еще и преуменьшал. Десятки и сотни тысяч людей становились сотрудниками корпорации Надир. Миллионы платили за право быть клиентами. Мои разработчики, все, кто поверил мне на первом этапе, считались счастливчиками и вызывали всеобщую зависть. А я испытывал к своему растущему детищу чувство, больше всего похожее на страх. Ладно, для начала на опасения. Идеальные семьи, которые программа подбирала для меня лично, оказывались странными, иногда откровенно несчастными, иногда со множеством скелетов в шкафу. Всякий раз меня поражало узнаванием, как ударом тока, и поднимался ком в горле. Вот как от запаха детской каши. Это так сильно на меня действовало, что я никогда не задерживался в семье дольше, чем на час-полтора. Обеда или ужина за общим столом мне было достаточно, и я клялся себе никогда больше не пробовать, и обязательно пробовал еще. Это было как пристрастие к наркотику. Возможно, тот человек с диковатым взглядом, что выкрикивал на пресс-конференции дурацкие вопросы, был в чем-то прав. Это уже не коммерция. Дважды нейросеть предлагала мне идеальную семью, в которой я имел статус отца семейства, старше своего возраста лет на 20. Я отказался и посчитал такие варианты глюком. Я ведь был чужаком в этом мире. Информация обо мне не доставала, эксперимент получался нечистым. Зато, судя по взрывному росту клиентской базы, довольных пользователей у меня было на порядок больше, чем разочарованных. Каждый день в личные сообщения моего блога падали десятки писем. Мне предлагали выстроить семью Надир школьницы, студентки, взрослые женщины, фотомодели, кассирши, университетские преподавательницы. На день или на час, с долгосрочными отношениями или вовсе без обязательств, на моих условиях, сразу в постели или просто кофе попить. Мужчины писали тоже, кто осторожно, кто откровенно. «Ты хочешь читать все, что присылают?» — спрашивала девушка, которая вела этот блог за меня. «Или тебе достаточно статистики? Или отбирать самые интересные?» Я и сам не знал. Глупо было все это просто игнорировать, но глупо было и соглашаться. А меня, как назло, все больше донимали дурацкие подростковые сны. И я всякий раз вспоминал замечания Микеля насчет гормонального фона. Во сне я целовал голую девушку и не видел ее лица. И все было хорошо, пока под моими ласками она не превращалась в деревянный корабль, а сам я, обнимая дерево, не превращался в спрута. И дальше моя фантазия выдавала дурацкие, неприличные, болезненные сцены, которые я торопился забыть сразу после пробуждения. Тогда я включал холодную воду в ванной среди ночи, стоял под струями, лязгая зубами и чуть зажмурившись, видел морскую воду вокруг и парусник на горизонте. И даже в мечтах боялся к нему приблизиться. Что, если Герда никогда меня не простит? Бабочки на огонь. 15 змей упражнялись в вольере, одновременно, плавно следуя друг за другом, иногда прикусывая кончики хвоста впереди ползущей коллеги. Змеи складывали бегущую строку, черно-желто-чешуйчатую, выписанную старательным школьным курсивом. «Счастье можно купить. Корпорация Надир. Постоянным клиентам скидки». Я наблюдал за змеями, валяясь на шезлонге, когда в доме возник, появился, соткался Микель. Я встал. Змеи в вольере на секунду замерли, а потом завели курсивом новую строчку. «Микель, сегодня я слишком устал для спарринга». Запятой в этой фразе не было. Я не знал, как может змея изобразить запятую. Микель спустился с заднего крыльца. В руках у него, как я и опасался, были две пары боксерских перчаток. «Тяжелая неделя, да?» Судя по голосу, он не собирался меня добивать. За минувшие 4 дня у меня в дневнике появились 3 отметки сердца. Больше, чем за всю историю моей учебы. Микель называл это качественный рывок. Я работал с магией потока, магией равновесия, магией целесообразности, с 5 разновидностями боевых магий, и это не считая деловых встреч каждый день и сегодняшней пресс-конференции. «Ладно», — Микель повесил перчатки на ветку лимонного дерева. «Поступим по-другому. Поезжай в город и как следует развлекись. Все-таки вечер пятницы». «Я не хочу, Микель», — сказал я, скрывая вздох облегчения. «Я устал». «Тогда спарринг?» «Нет», — я замотал головой. «Маг обязан быть в хорошем настроении», — сказал он наставительно. «Кроме тех случаев, когда он по своей воле желает быть в плохом». И он вытащил из кармана и протянул мне сложенный лист бумаги. «Я, Микель, разрешаю Леону Надиру использовать магию круглосуточно, в дневное и ночное время, так, как ему будет угодно». Подпись, число. Самыми забавными поначалу мне казались лица охранников при входе. Я, конечно, отправился в турне по клубам, куда они пускали до 21 года. Охранники смотрели на мое удостоверение личности, потом на меня, потом солидно кивали и пропускали. И только на дне их глаз сидела тень недоумения. Что не так с этим парнем? Нет, вроде бы все в порядке. Удостоверение было подлинное. Личность немного поддельная. Я не хотел, чтобы меня узнавали на каждом углу. Взрослый мужчина, отражавшийся в зеркалах, был похож на моего отца в молодости. Мне очень нравилась эта затея. Маг обязан быть в хорошем настроении. Поглаживая записку разрешения в нагрудном кармане, я с трудом сдерживал широкую улыбку, которая, конечно, социально одобряема, но не настолько же дерзкая и безумная. Роскошные интерьеры, светомузыкальные эффекты не производили на меня впечатления. Роскошь я успел повидать. Нет, дело было в другом. В моем дрейфе от заведения к заведению нарастало обалденное, пьянящее чувство свободы. Я вышел одновременно из всех социальных ролей. Я был пришелец из ниоткуда. Ни сожалений, ни ответственности, ни капли токсичной рефлексии. С каждой минутой я все больше осознавал правоту Микеля, который отправил меня в этот трип. Единственное, о чем я жалел, что Герда меня сейчас не видит. Не видит, как я расхаживаю из зала в зал, ухмыляюсь, танцую, пью коктейли. не видят, как глазеют на меня женщины. Свобода, которую я нес с собой, была ужасно привлекательной для других. Они сами не понимали, чем я их так притягиваю. Наконец я оказался в полутемном зале, где на круглых подиумах танцевали у шестов девушки, так затейливо раздетые, что у меня закружилась голова. Свобода делала свое дело. Я был не коммерсант, вечно загруженный текущими делами, не ученик волшебника, корпящий над заданиями, не воспитанник, являющийся в столовую по часам. Я был даже не подросток. Все, что во мне осталось несовершеннолетнего, воспоминания о запретных снах. И в этот момент все запреты упали. Сразу несколько взглядов попытались поймать мой взгляд. Ближайшая танцовщица повисла на шесте вниз головой. Сложнейший трюк. У нее была татуировка на ягодице, похожая на боевой щит с воинственным гербом. «Почему ты до сих пор один?» Незнакомка уже сидела напротив. Я не понял, откуда она взялась. Нет, танцовщица продолжала змеиться вокруг шеста. А это похоже на нее, как сестра, была одета в темно-синее платье с таким декольте, что грудь ее лежала на столе, как два апельсина. Через 10 минут мы прыгали в желтых и зеленых вспышках на танцполе, а потом как-то сразу оказались в гостиничном номере. Клуб помещался в подвале башни. Башня высилась среди полусотни небоскребов, и везде горели вывески. Бирюзовые, малиновые, белые, они плавали в ночном небе и отражались в стеклянных гранях отелей. Девушка несколько раз назвала свое имя. Я не запомнил. Она сбросила бретельки с плеч, и груди, апельсины выкатились из тонкой ткани. «Это не сон», — подумал я, глупо ухмыляясь. «Ничто мне не помешает. Никто не превратится в корабль и не ускользнет. Не имеет значения ни имя, ни кто она такая. Сейчас она моя. Я наконец-то сделаю то, о чем мечтал. Что мне снилось?» У нее был упругий, твердый и нежный язык. Пытаясь справиться с его напором, я почему-то вспомнил подсобку, где мы когда-то обжимались с Линой. Казалось бы, ничего общего. Тесная комнатушка, заваленная коробками и ящиками, и огромный гостиничный номер с окном до пола, сквозь которое проступает ночной город, полный удовольствий, наслаждений, огней. Она уже раздевала меня. Уже расстегнула рубашку, уже добралась до пояса брюк. Я уже чувствовал ее ладонь у себя на причинном месте. И, судя по одобрительному воркованию, я был что надо, соответствовал высшим стандартам и превосходил их. Она пахла духами и свежим потом, а мне мерещился запах старого лака, древесной стружки и мышиного помета, как у меня в подсобке. Не помню, что было в следующие несколько минут. Я пришел в себя в зеркальном лифте, в расстегнутой рубашке на выпуск, с безумными глазами, с перепачканным помадой голым животом. Пожилая респектабельная пара, волей случая оказавшаяся в той же лифтовой коробке, глядела на меня со смесью сочувствия и легкой брезгливости. Ни разу за остаток ночи мне не удалось сомкнуть глаз. Я лежал, слушая, как просыпаются белки в кроне дерева, как они беседуют и ругаются, как завывают далекие сирены полицейских и скорых, как трещат, пробуя голос птицы. И думал, что океан невозможно пересечь до конца. Можно только прибиться где-нибудь к берегу. И что шторма ломают мачты, как спички. И что пиратов с острова уже подобрали их подельщики, и они прицельно ищут в океане Герду, чтобы отомстить. Я был уверен, что не встану к завтраку. Но в 7 утра прокукарекал будильник. После зарядки и необходимых упражнений я принял душ и спустился в столовую. Ровно к 7:30. «Погулял!» — встретил меня Микель, как ни в чем не бывало. «Развлекся!» «Это несчастье», — ответил я не впопад. «Семья может быть счастливой, когда люди выбирают друг друга. И то они могут ошибиться, стать жертвой обстоятельств, измениться с годами. А когда появляются родственники, старшие, младшие, шанс на счастливую семью превращается в тень, в дым. Мне надо изменить название программы. Иллюзия семьи Надир». «Иллюзиями и без тебя торгуют во множестве. Этот рынок перегрет», — сказал он серьезно. «Что случилось, Леон?» «Если сказать вслух, это пошло прозвучит, Микель. И смешно». «Давай проверим. Еще раз, что случилось?» «Я хочу Герду», — сказал я шепотом. «Но только ее, и я не получу ее. Именно ее. Никогда». «Ты никогда меня ни о чем не просил», — подумав, сказал Микель. «Когда тебе было что-то очень нужно или было страшно, одиноко, когда у тебя был мышиный хвост перед встречей с инвесторами, ты не просил его убрать. Ты просто меня информировал. А почему ты стесняешься попросить? Мы же с тобой тоже в какой-то степени семья». Мне показалось, что мое сердце еще лежит у него на ладони. И не только сердце, но и прочие анатомические подробности. «У меня очень много работы в офисе», — сказал я после длинной паузы. «Я запустил дела». «Разве сегодня рабочий день?» Он изобразил удивление. Мог бы и не издеваться. По рыночному курсу. Офис моей конторы занимает весь 45-й этаж самого высокого небоскреба. Но мне это не очень нравится. От скоростного лифта сердце проваливается в желудок, а вертолет на крыше поднимает столько пыли, что у меня начинается аллергия, как от неточного заклинания. Нет, когда я заплачу налоги за текущий год, изменю по-своему. Пусть это будет маленькая ферма где-нибудь на отшибе. Пусть все работники катаются на роликах и скутерах, проводят совещания в тени у бассейнов, едят бесплатно в круглосуточном ресторане. «Доброе утро, Леон». Женщина улыбнулась мило, но немного натянуто. Еще совсем недавно я приходил к ней просителем. Теперь ей что-то нужно было от меня. «Дама-инвестор из самых первых». По-прежнему выглядит безупречно. Протеин, веганство, хайкинг, личный тренер. Деловое чутье, о котором ходят легенды. И что-то еще. Что-то новое в ее взгляде, лихорадочный блеск, еще не пугающий, но уже нездоровый. «Как я рад вас видеть!» Я почти не кривил душой. Она была анонимной клиенткой семьи Надир. 7 коротких сеансов и 4 длинных, в общей сложности 3,5 месяца. Она отлично знала, что мне это известно. «Леон, я принесла тебе дополнительные инвестиции и пакет новых предложений, который просто обязан тебя заинтересовать». «Именно сейчас», — сказал я осторожно, «я намерен стабилизировать свой буйный рост и закрепиться на достигнутом. Если можно, мы вернемся к этому разговору через несколько месяцев». «Впервые вижу человека, который мне отказывает», — проворковала она с улыбкой. «Если не считать того парня в старшей школе, к которому я слишком активно клеилась». «Скажите, вы можете соскочить?» Спросил я, и тень вертолета прошла по стене небоскреба напротив. Она прекрасно меня поняла. Даже удивительно. Как будто я спрашивал ее о наркотиках. Как будто такой вопрос не был бестактным и возмутительным, учитывая наши официальные отношения, учитывая разницу в возрасте. «А зачем?» Спросила она после паузы совершенно другим, глубоким и задумчивым голосом. «Видишь ли, мальчик, «У меня есть все. Все было до нашей встречи. Кроме того, что ты сумел дать мне». Она сделала паузу, вытащила пачку сигарет. Натуральных, не электронных, не с травой. Закурила. 100 лет, наверное, в этом офисном здании никто не курил. Автоматически включилась вытяжка на потолке. «Скажи», — сказала она, глядя сквозь меня, «насколько система Надир привязана к тебе лично? Если завтра во главе корпорации встанет другой директор?» «Совет директоров. Семья Надир будет работать по-прежнему?» «Не знаю», — сказал я честно. «А вы тоже хотите меня сместить?» Она поняла, что значит слово «тоже», и не стала переспрашивать. «Нет». Она вслед за мной не лукавила. «Я просто... иногда думаю, если тебя, например, убьют. Есть же психопаты. Или ты сам остынешь к своей идее и бросишь ее, как бросил первые, очень удачные стартапы. Останется ли в мире сокровище, которое ты в него принес? Предвкушение за несколько дней. Страх поездки в незнакомое место, стыд, что я опять это делаю. Уверенность, что уж на этот раз все точно пойдет не так. Раздражение при виде нелепых чужаков. И через несколько минут чувство, что я в родной и, безусловно, любящей семье. В той, что с открыток». «Это... точно сокровище?» Я поймал себя на избыточном уровне откровенности. Обычно в этом кабинете я так с людьми не разговаривал. Она выдохнула дым, как усталый задумчивый дракон. «Да, за настоящее сокровище надо платить. Я потом не встречаюсь с ними в реальной жизни, не ищу их. А ты?» «Я тоже», — признался я. «Боюсь разрушить воспоминания». «Ты тоже подсел». Она кивнула. «Я догадывалась. Но тебе-то простительно, ты сирота. А я ушла от родителей в 18 лет. И дальше учеба, работа, друзья, бизнес, спорт, психотерапевты». «Леон». Она резко поменяла интонацию. «А что ты сделал со своим партнером?» Я мог бы спросить, каким, но это было бы нечестно. Она ведь не притворялась, что не понимает меня. «Ему изменила удача», — сказал я коротко. «Ты правда тот, за кого себя выдаешь?» Она затушила сигарету. «А кто?» — я удивился. «Иногда мне кажется», — сказала она медленно, «что ты не из нашего мира. Коммерсант, вундеркинд, юный гений. Но не только. Что-то еще». Беззвучно всплыло окошко на экране моего планшета. Секретарь напоминал, что следующая встреча назначена через 5 минут. Я проторчал в офисе до 5 часов. Половину этого времени у меня грохотала в ушах клубная музыка и мелькали огни. И то и дело вываливалась чья-то грудь из декольте, как апельсины из прохудившейся упаковки. Наконец, тексты и диаграммы на экране компьютера стали сливаться перед глазами, и я решил, что с меня хватит. В сопровождении охранников я вышел через отдельный ход для очень важных персон. У самой машины меня перехватили. Человек в измятом костюме со съехавшим на бок галстуком с тревожными напряженными глазами. «Леон, почему ты не отвечаешь на сообщения?» «Я работал». Я осторожно отступил, не желая попадать в облако перегара, окружающее моего бывшего адвоката. «Что-то срочное?» «Она так меня ненавидит», — безнадежно сказал мой партнер. Мне отказывают, не отвечают на письма старые знакомые. Она всех восстановила против меня. Она меня уничтожит. Еще бы, подумал я. Это ведь ты, а не она, напился в хлам и гонялся за женой с топором. Это ведь жена, а не ты, убежала от тебя с ребенком под мышкой и нашла приют у соседей. А с виду такой благопристойный, образованный господин, влиятельный и баснословно богатый, с долей акций в корпорации «Надир». Его судьба стала притчей во языцах. Его падение обсуждали почти так же бойко, как мой успех. Именно его имела в виду моя сегодняшняя собеседница, когда спросила, что ты сделал со своим партнером. Я ничего не сделал. Он совершил все собственными руками, когда попытался нарушить договор и запустил свои обширные связи, чтобы выкинуть мальчишку из бизнеса. Он так и не понял, что происходит. Понятия не имел, что означает крохотная инкрустация на корпусе моей ручки с золотым пером. Но все, абсолютно все, что он пытался сделать в обход нашего договора, оборачивалось против него, и я не прилагал усилий. Работала его единственная подпись. Едва запустив интригу по моему устранению от Надира, партнер начал стремительно терять и доверие, и деньги. Он действовал все грубее, и все тяжелее становились последствия. И вот он за бортом корпорации. И оставшиеся несколько акций угрожает отсудить жена после скандального развода. Да еще и ведется уголовное преследование. «Я подумал, что ты меня тоже отталкиваешь», прошептал мой партнер, покосившись на охранника шкафа, который подобрался поближе. «Я оплачу тебе хороший реабилитационный центр», — сказал я. «Скажи нет наркотикам. Вещества не помогут». «Ты колдун?» — спросил он очень тихо. «Ну, разумеется», — я вздохнул. «Я могучий волшебник. Не дерись с ее адвокатами. Не спускай с лестницы ее представителей. Давай по-хорошему. Я помогу, я же не крыса». «Ты колдун», — повторил он очень убежденно. «Ты что-то сделал со мной? Проклял, может быть?» «Ты совсем рехнулся, дружище!» Я зашагал к машине. «Попробуй остановиться, еще не поздно!» «Ты сам проклят!» — закричал он за моей спиной. «Будет и на тебя управа!» Отчего люди так ненавидят тех, кого пытались предать? Я так расстроился, что на обратном пути мне совсем расхотелось спать. Я стал просматривать на планшете новости сегодняшних торгов и как-то незаметно переключился на порнографический канал. И не сразу сообразил, что смотрю без наушников, и водитель тоже слышит весь этот страстный концерт. Впрочем, он и виду не подал. Его предупредили, что я эксцентричен. Микель менял водителей часто. Это была одна из рамок безопасности, которыми он меня окружил. По широкому серпантину машина поднялась к дому. За воротами жужжала газонокосилка. Садовник приходил по вторникам, а сегодня была суббота. Или Микель вызвал его по какой-то срочной надобности. Я распрощался с водителем и отпер калитку ключом-брелоком. Садовник был незнакомый. Стоял ко мне спиной, держа наперевес легкую механическую косу, вертящееся лезвие на длинной ручке. Я по инерции сделал шаг. Это была Герда. В джинсах и белой майке и массивных наушниках на голове. Герда похудела. Шея под собранными на затылке волосами чуть покраснела от солнца. Беззащитная, незагорелая шея с выступающими позвонками. Из-под лезвия косилки летела трава, имевшая неосторожность вырасти между плитками садовой дорожки. Она, наверное, не слышала, как я вошел. Она даже тени моей не видела. Калитка выходила на северо-восток. Солнце опускалось на юго-западе, а я как остановился у входа, так и остался стоять столбом. «Почему ты стесняешься попросить?» «Ну, о таком же не просят». Мотор косилки трещал, наушники защищали от шума. Герда выкашивала каждую травинку. Я стоял за ее спиной в нескольких шагах. «Почему я никогда не спрашивал, когда заканчивается ее рейс?» «День, час. Было ведь точное расписание. Почему я не спрашивал?» «Чтобы гадать сейчас в оцепенении, вернулась она вовремя или...» Она почувствовала мой взгляд. Еле заметно вздрогнула. Я увидел, как напряглись плечи, но Герда не посмотрела на меня, продолжая стричь и стричь давно подрезанную траву. Лезвие газонокосилки коснулось камня и предостерегающе взвизгнуло. Я представил, как протягиваю руки и обнимаю ее, и между ее грудью и моими ладонями нет ничего, кроме тонкой майки. Воображая все это в деталях, я оставался на месте, перетекая из жара в холод и обратно, и газонокосилка гудела вхолостую. Герда тоже не двигалась. Но не потому, что ждала моего прикосновения, наоборот, готова была срезать меня, как траву, если я хоть на волосок нарушу дистанцию. Безвыходная ситуация. Мы оба стояли, будто соляные статуи, когда на крыльцо вышел Микель. «Привет, Леон!» Я отступил сразу на 5 шагов. Герда, по-прежнему не оборачиваясь, отключила газонокосилку и бросила рядом с дорожкой. Стянула на шею наушники. «Фарнеус, садовник халтурит». «Ты слишком строга!» Он ухмыльнулся. И фраза прозвучала двусмысленно. «Поздоровайся с Леоном. Он скучал». «Здрасте». Она наконец-то повернула голову. Лицо у нее, в отличие от шеи, было покрыто старым загаром, осунулось и обветрилось. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — пробормотал я. «Отлично». Она поджала губы. «Ты на меня до сих пор обижаешься?» Я не хотел говорить об этом при Микеле, но тот не спешил уходить. Стоял и слушал. «Мне нет до тебя дела», — сказала она почти с отвращением. «Ты для меня не существуешь». Сердце мое, кажется, вывалилось на дорожку. Во всяком случае, я так почувствовал. Много месяцев прошло, мы не виделись, я ее ждал. Да, я не надеялся ни на что, кроме легкого товарищества, но чтобы вот так... «Условия придется выполнить», — негромко сказал Микель. «Условия?» Я не понял, что он имеет в виду. А Герду передернуло, как от удара плеткой. «Я задержалась в последнем переходе», — проговорила она, почти не разжимая зубов. «В мертвом штиле. Поэтому Фарнеус решил, что я должна быть наказана». Я в ужасе поглядел на Микеля. На моей памяти он никогда не наказывал Герду, даже когда она откровенно косячила. «Я должна буду исполнить твое желание», — продолжала Герда отстраненно. «Одно. Зато любое». Последнее слово она выплюнула, как тухлятину. Я лишился дара речи. Микель небрежно кивнул. «Надеюсь, ты придумаешь для нее что-то действительно трудное. По всей совокупности проступков. Это был провальный рейс. А я предупреждал». Герда съежилась, но посмотрела с вызовом и очень высоко подняла подбородок. «Желание?» — промямлил я. «А какое?» «Любое». Казалось, что Микель шутит, но он не шутил. «Дай волю фантазии!» Это было в духе его педагогических экспериментов. Он выдавал мне огромную власть и смотрел, что я с ней сделаю. И это было эхо нашего недавнего разговора. «Можешь сразу не загадывать!» Он ухмыльнулся шире. «Подумай, если хочешь, чтобы я вышел, я выйду». «Что тут думать?» Я пожал плечами. «Герда, я желаю...» Я запнулся на долю секунды. Хотя, может быть, прошла и минута. Ладони мои сделались горячими и мокрыми. Герда смотрела мне в глаза. Я вдруг разозлился. «А чего она хотела-то?» «Я желаю, чтобы ты подала мне сейчас прямо в руки эту газонокосилку, и не смей ослушаться!» Ее глаза орехового цвета сделались почти черными. Она кончиками пальцев провела по обветренным губам. От этого жеста меня бросило в жар. Еще через несколько секунд она подняла с травы газонокосилку, справилась с желанием огреть меня по голове и резко протянула косу мне прямо в руки. «Подавись, мол». Микель улыбался совершенно невозмутимо. Иногда мне казалось, что он знает вообще все. Все наперед. Но думать так было неприятно и скучно. Это означало, что своей воли у меня нет и не предвидится. А это, во-первых, очень скверно, а во-вторых, это вранье. С газонокосилкой наперевес я пошел в гараж. Поставил косу в углу на стойку, где ей было место. И тут мои ноги подогнулись. Я сел на пустую собачью переноску, безвольный, как тряпочка, и с головой полный слез. Если продавец счастья может оказаться самым несчастным человеком среди множества миров, это был как раз такой момент. Паруса и крокодилы. Микель категорически запрещал мне читать по ночам. Но что же делать, если сон не идет? На подушке лежал 37-й том истории Кристального дома. Мой далекий пращур рассуждал об антропоцентризме как ошибке слабых, об иллюзии добра и зла, а также о создании искусственных пчел из высушенных хлебных крошек. Такие пчелы, поднимаясь роем, производили звук восторженной толпы. Их использовали для создания праздничной атмосферы во время балов и турниров, но не только за этим. По сигналу насекомые жалили до смерти представителей низших сословий, если те не кричали «Слава!» и не кидали в воздух головные уборы. Этот мой пращур закончил плохо. Очередная армия, штурмовавшая его замок, громко словословила, бросала в воздух шлемы и одновременно палила из пушек, а боевые пчелы, сбитые с толку, поддерживали атаку аплодисментами крылышек. Башня мага обрушилась под ядрами, мой пращур вышел из игры, но его многочисленное потомство вовсе не огорчилось. Они посчитали бы добром гибель старого, всем надоевшего опасного родственника, если бы имели понятие о добре и зле. Я провел рукой по глазам, смахивая воображаемый песок, забившийся под веки. Где-то прямо сейчас встречались тысячи людей, подхваченных программой Надир. Любили друг друга, или ругались, или скандалили, но все равно любили. Им не было дела до остального человечества. Они сбились в семьи, как зимние волки сбиваются в стаи. И только я был сам по себе, один, чужой, далеко от родного берега. Книжка упала на пол. Я проснулся в 6 утра. Уснул за полчаса до будильника. И сразу ку-ка-ри-ку в телефоне. Я вспомнил детство и жестяного петуха на флюгере. В одних только плавках спустился на первый этаж, вышел через боковую дверь, босиком прошлепал к бассейну. Чтобы чувствовать время, мне не требовались часы. Чтобы менять телесную оболочку, не нужна была помощь. Я обходился без слов. Любых. Свободный, расслабленный, без единой мысли я постоял на бортике бассейна. Потом упал вперед, гоня волну и поднимая брызги, заливая водой и бетонный бортик, и траву, и дорожки. Я весил около тонны в этот момент. В воде, разумеется, меньше. Расстояние от носа с большими ноздрями и кончика хвоста составляло 6 метров. И это не предел. Я мог бы еще подрасти. Но в бассейне всего-то 25 метров. Ужасно тесно. 100 кругов по бассейну туда-сюда. Хорошо, что у гигантских рептилий не кружится голова. У мелких, наверное, тоже не кружится, но я не пробовал. В таком обличье удобно размышлять о добре и зле. И заодно о женщинах. Ничего не ёкает, все просто. Зачем усложнять? Гребень вдоль позвоночника, темно-зеленая кожа, жуткая тень на дне бассейна. Соседские кошки перестали ходить к нам во двор, хотя я никогда не имел к ним никаких претензий. 6:45. Бассейн наполовину расплескан, но уже включились насосы, подающие очищенную воду. Нырнув до дна, на секунду зависнув в невесомости, я вернулся в человеческий облик. «Ты практикуешь оборотничество, но ты не оборотень», — говорил Микель. «Оборотень привязан к другой форме и не свободен, а твое оборотничество не определяется ни добром, ни злом, ни судьбой, ни целесообразностью. Это просто навык, Леон, и тебе он в будущем пригодится». Медленно, осторожно возвращая власть над хрупкими человеческими мышцами, я вынырнул и, зажмурившись, помотал головой, стряхивая воду с волос. До завтрака чуть больше 40 минут, и это отличное время, когда мозги работают как мастерская. Уже светло, поют птицы, орет белка в развилке веток над головой. Белки, в отличие от кошек, идиотки, совсем не боятся шестиметровых рептилий. Герда сидела в плетеном кресле рядом с джакузи. Я чуть не свалился в бассейн обратно. Мельком подумал, что привычка надевать плавки, даже если ты совсем один, не так-то смешна. Я не стеснялся, что соседи или курьер увидят меня крокодилом, но что увидят без плавок, этого я не мог позволить. Похоже, Герда не ложилась спать со вчерашнего дня. На ней были те же джинсы, поверх майки наброшена легкая куртка, а на плечах еще и плед. И заострившееся, обветренное, непривычно загорелое лицо. Непросто ей пришлось в ее фрахте. «А в Кракена ты можешь?» — спросила вместо «доброе утро». Я опустил глаза. Ее кроссовки и джинсы ниже колен были залиты водой. Она уже сидела тут, оказывается, когда я пришел на утреннее купание, а я в сумерках и сосредоточенности ее не заметил и, прыгая в бассейн, накатил волной. «Ты видишь здесь место для кракена?» Я оглянулся на полупустой бассейн. «Ну и к тому же больше не значит лучше». Герда встала из кресла. Мои босые ноги прикипели к синему бортику бассейна. Вспомнились эротические сны, сменявшиеся кошмарами. Зачем она спросила про кракена? И что за чушь я несу? Больше не значит лучше. Что за сальная двусмысленность? Я же совсем другое имел в виду. «Я могу превратиться в муравья», — продолжал я сбивчиво. «Или там, креветку. Это сложнее». «Что я говорю? При чем здесь креветка? Что я за невыносимый кретин?» «Ты вырос», — сказала Герда задумчиво. «На пол головы. И побрейся уже, наконец». Еще вчера на закате она сказала мне, что я для нее не существую. Сейчас бы самое время напомнить, холодно улыбнуться, уйти в дом. «Я... отпускаю бороду, это модно. У меня будет густая, окладистая...» Герда кончиками пальцев коснулась моей щеки. Никакой бороды там не было. Был светлый пушок, и капли воды так согрелись на коже, что почти закипели. Все вышло совсем по-другому. Я боялся не того, чего следовало бояться. Зато некоторые сложности не представлял себе вообще. Я думал, там и тогда будет одеяло или простынка, или хоть полотенце, или декоративный фиговый листок, чтобы сохранить немного тайны, недоговоренности, хоть свет потушить. Но поднималось солнце, охочая до мельчайших подробностей. Сначала мы обнимались на траве у бассейна, не только поцелуи с девчонками в подсобной комнате, но и взрослые похождения в ночном клубе показались недостоверными, как бифштекс из морковки. Ни мечты, ни сны, ни апельсины из декольте не подготовили меня к тому, что я сейчас переживал. Ведь это была Герда. Вчера я, кажется, был готов танцевать голышом на помосте в ночном клубе, а сегодня кинулся в джакузи, в воду, лишь бы спрятаться от яркого солнца. Круглая ванна у бассейна была маловата для Кракена, но штатная вместимость — 16 человек, ступеньки скамьи по кругу и глубина мне по грудь в самом центре. Забиваясь в бурлящую воду, я хотел показаться Герде сибаритом в поисках новизны, но искал всего лишь укрытие, тот самый фиговый листок. Герда без вопросов приняла мою игру и спустилась в теплую пену, будто в кружева. На ней по-прежнему были джинсы и та самая белая майка на голое тело. Тончайшая и теперь совершенно мокрая. Мне померещились паруса на горизонте. Плавки зацепились за щиколотку. Я отбросил их и пустил в свободное плавание. Герда застряла в своих джинсах, которые, намокнув, сделались подобны поясу верности. Я нырнул, чтобы укротить ревнивую одежду. Это было лучшее погружение в моей жизни. Я чуть не утонул. Наконец она перебросила мокрые штаны вместе с бельем через бортик джакузи, и на траву из кармана вывалился мертвый мокрый смартфон. И я, и Герда заржали, как лошади, будто нам показали долгое счастье и веселую жизнь впереди. Потом я обнял ее за бедра, и Кракен вырвался на волю. «Послушай, а я вот читал раньше, что ожидания от первого раза часто бывают завышены, что это легенда, и не надо настраиваться вот прямо на полет под звездами, на фейерверк, на невесомость, на миллион пшеничных зерен, проросших в один миг, на облака, на музыку в ушах и дикую весну, на такую нежность, что расплавляешься медом. Это вроде бы все подростковые фантазии». Давно миновал полдень. За окнами светило солнце. Попискивали неизвестные птицы на лужайке, а на дальнем фоне каркали вороны, но не зловеще, а развлекаясь. Мы с Гердой лежали, обнявшись под тонкой простынкой. Ее волосы до сих пор были влажными и пахли океаном, солью и льном. Портреты моих предков висели лицом к стене. Рама с мертвой ведьмой покосилась, хотя я точно помнил, что вешал ее ровно. «Ты преувеличиваешь роль физиологии, Леон», — сонно пробормотала Герда. Теплый воздух из ее рта, вырвавшийся вместе с этими рассудительными словами, коснулся моей шеи и свел на нет всю мудрость этой фразы. Я не преувеличивал. О, нет. Я скорее преуменьшал. «Для меня наш первый раз был, когда ты впервые поднялся ко мне на палубу», — сказала Герда. «Ты был совсем ребенок. Тебя несправедливо обвинили и собирались убить. Мне было так тебя жаль». «А мне показалось тогда, что ты злая и смотришь на меня, как...» Я прикусил язык. «Помню твои шаги», — продолжала Герда, пропустив мою бестактность мимо ушей. Хороший был день. Рассвет, легкая волна. И такое чувство, что я давно тебя знаю, что я хочу, чтобы ты стоял на моей палубе. Даже иногда держался за штурвал. «Слушай», — пробормотал я, пытаясь вспомнить какие-то ее давние слова. «А Микель, он... у вас с ним когда-нибудь...» «Он как отец», — отрезала Герда. «Он меня вытащил из безмыслия, из пустоты, из кучи распиленного дерева. И не вздумай даже думать в эту сторону». «Я не думал, то есть... извини». «Ничего», — сказала она после паузы. «Мое первое человеческое впечатление... после того, как мне отрубили голову, я долго не могла мыслить как человек. Так вот, мое первое воспоминание... я в море, у меня деревянные борта, снасти натянулись, будто волосы в тесной заколке, и мачты, как заломленные за спину руки. Но Фарнеус был рядом, в своем другом облике. Я совсем не испугалась, я обрадовалась». «И как он выглядел?» Она покачала головой, будто удивляясь глупому вопросу. «Обыкновенно выглядел, как морское чудовище. А как ты думаешь, он ходит между мирами? На такси? Короче, у нас с ним никогда ничего не было и быть не могло, но...» «Но...» «Когда я только стала человеком, здесь, на этом берегу, я начала встречаться с парнем. Я хотела убедиться, что у меня ребра, а не шпангоуты, и попа, а не корма». Я поперхнулся. «И мы с ним переспали», — спокойно продолжала Герда. «Он был отличным серфингистом. Так здорово катался на доске в волнах. Я подумала, он в самом деле чего-то стоит. А он... ну, я ему благодарна. Опыт есть опыт. Но со своей серфинговой доской он был нежнее и откровеннее. Я тебя смутила?» «Нет». Я подавил приступ нервного смеха. «Прости». Она провела по моей щеке кончиками пальцев, будто удаляя, разрушая промелькнувшую тень. «Я всего лишь глупый корабль. Все на свете знает только Фарнеус, а не я и даже не ты. Он знает, что и зачем происходит, и что из чего проистекает, и куда впадает, и откуда растет. Я всегда буду помнить тебя, Леон. Пусть пройдет еще 500 лет или 1000». «Стоп!» Я осторожно перехватил ее запястье. «Что это значит, будешь помнить? Ты что, собираешься со мной попрощаться, что ли?» «Нет». Она спохватилась, что сказала лишнее, и теперь лукавила, это было ясно, как солнце за окном. «Я хотела сказать, что секс сам по себе может быть хорошим или плохим, но единственное, что имеет смысл, это все-таки...» Под кроватью гулко завибрировал мой телефон. Утонувший смартфон Герды так и не ожил, хотя мы в какой-то момент в перерыве между страстями положили его в пластиковый пакет с сухим рисом. Зато моя трубка валялась на полу, где я ее забыл накануне, и с отключенным звуком издавала драматический рокот. Герда, кажется, обрадовалась, что наш разговор прервали. «Вы там уснули, что ли?» — спросил Микель с таким выражением, каким обычно окликают электромонтера, который залез на столб и долго не слезает. «Мы случайно пропустили завтрак». «Спускайтесь». И он оборвал разговор. Герда, приподнявшись на локте, натянув простынку до подбородка, посмотрела вопросительно и тревожно. «Злится?» «Герда, что ты имела в виду, когда сказала, что не забудешь меня?» «Что я буду вечно тебя любить», — пробормотала она скороговоркой. «Доволен?» Я был слишком счастлив, наверное, чтобы анализировать эту новую непонятную тревогу. и я отложил ее на потом. Через 10 минут мы полностью одеты и даже не очень помятые вошли в столовую, демонстративно взявшись за руки. Пахло бульоном, абрикосами, свежей выпечкой и корицей. У меня задрожали ноздри. Из-за того, что шторы были отдернуты и солнце било прямо в окно, не получалось разглядеть лица Микеля. Отлично видны были пуговицы на темно-синей рубашке, длинные пальцы, вертящие десертную ложку, мелкие узоры на столовом серебре, а лицо ускользало из поля зрения, будто окутанное дымкой. «Доброе утро», — проговорил я, хотя полдень давно миновал. И одновременно Герда сказала: «Я утопила телефон». «Хорошо, что ты Леона не утопила». Лицо Микеля проявилось из марева, и я увидел, что он серьезен, собран и смотрит холодно. У меня упало сердце. «Герда», — продолжал он безо всякого выражения, «ты знаешь, что возраст согласия в наших краях 18 лет, а иначе правовые последствия». Я судорожно сдавил ее ладонь. «Если партнерша старше 500, суд может признать смягчающие обстоятельства», — невозмутимо отозвалась Герда. Микель выждал паузу, а потом улыбнулся, и сделалось понятно, что он не сердится, а забавляется, причем по-доброму. Я затянулся запахом свежего хлеба, как измученный курильщик сигаретой. Терпеть не могу всякие намеки насчет правовых последствий. Человеку, сбежавшему из камеры с видом на эшафот, это простительно. Чек на оплату. Это был первый, пожалуй, случай в доме Микеля, когда мы завтракали так поздно, что даже, кажется, немного обедали. Я, утолив первый голод, говорил за столом без умолку. Я и не собирался всю жизнь посвящать одному проекту. Семья Надир начинался как хороший стартап, заработал свой миллиард и стал единорогом, но теперь он оброс ракушками, как... Я запнулся, смутившись, и мельком глянул на Герду. «Как собака блохами», — подсказала она с улыбкой. «Вот-вот», — я воодушевился. «Поэтому я думаю отойти от дел, нанять сторонних менеджеров, продать часть акций и заняться чем-то новым». «Ты жил этим проектом», — проницательно напомнил Микель. «Я всеми своими проектами живу». Я вдохновлялся все больше. «Я жил своим галантерейным магазином, консалтинговой фирмой, потом конторой по майнингу, потом семьей Надир, а теперь настало время...» Я на секунду запнулся. В этом доме я прежде никогда не провозглашал, настало время для чего-то или нет. Прозвучало излишне самоуверенно. Я посмотрел на Герду в поисках поддержки, но она опустила голову, внимательно разглядывая дно своей тарелки. «Этот проект был для меня особенным, конечно», — заговорил я скромнее. «Я нащупал то, чего люди хотят, что им нужно, за что готовы они отдать последнее. Я достиг своей цели, а дальше... мне больше не интересно». «А люди, которым ты дал надежду?» Микель прищурился. «Которые тратят последние сбережения на единственный семейный ужин, которые с улыбкой смотрят на внуков, резвящихся в песочнице, когда у них нет внуков и никогда уже не будет, когда рассылают приглашения на день рождения любимого мужа, будучи замужем 5 лет назад, в третий раз и опять неудачно». «Но...» — сказал я тихо. «Я же не ликвидирую фирму. Все останется, как было, с другим менеджментом». «Леон, ты понимаешь, что твоя коммерция — твоя же магия, и без тебя все развалится?» Он все-таки был гениальным манипулятором и имел надо мной неограниченную власть. «Я сам на себе пробовал семью Надир много раз», — сказал я медленно. Я испытал ностальгию, жалость, сочувствие, благодарность. Но со мной никогда не случалось того, что произошло сегодня утром. Я никогда такого не чувствовал, даже близко. А ведь я не звал консультантов, не использовал нейросети, никому не платил ни копейки. Я получил это, потому что мне его доверили, подарили. Я посмотрел на Герду. Полуденное солнце разгоралось в окне за ее спиной. Я видел силуэт, будто выточенный из красного дерева. Она гладко уложила волосы в это утро. «И сегодня я кое-что понял», — сказал я. «Люди в поисках счастья должны сами о себе позаботиться. Ты говорил, Микель, что рынок иллюзий перегрет». Я впервые назвал его на «ты» и даже не понял, как это вышло. «Не хочешь больше торговать счастьем?» — спросил он невозмутимо. «А ведь у тебя отлично получается». «Счастье — не коммерческий продукт», — сказал я тихо и твердо. «Я хочу другого». «Впервые вижу подростка, который знает, чего он хочет». Микель насмехался, но это был скорее хороший знак. «Я не подросток». «И ты хочешь?» «Путешествовать. С Гердой. Ходить в нейтральных водах от одного мира к другому. Торговать волшебными предметами, которые я сделаю сам. У меня столько новых идей. А главное, я хочу быть с ней всегда. На ее палубе. А может быть, она позволит мне подержаться за штурвал». Глядя ему в глаза, я запустил свою харизму на полную мощность. «В таком режиме пылесосы пожирают хозяйские вещи». Микель смотрел непроницаемо. «Вы можете взять машину и покататься вдоль берега. Мимо прекрасных пляжей, через реликтовые рощи, ночевать в палатке, гостиницах или исторических особняках, делать что пожелаете, танцевать сальсу или ездить верхом. Да, вы заслужили каникулы». Я покосился на Герду. Она, кажется, смутилась и растерялась, и грусти в ее взгляде было больше, чем радости. «Но почему?» Я едва сдержался, чтобы не повысить голос. «Почему нам нельзя?» «Напомни, с каким условием я взял тебя в ученики. Полностью раскрыть талант, найти единственное место в мире. И что же... «Болтаться в океане, торгуя ширпотребом, это и есть твое предназначение?» Когда он хотел меня уязвить, он делал это с такой же легкостью, как дятел добывает из-под коры червяка. «Ты подрос», — добавил он миролюбиво, видя мою реакцию. «Но ты не взрослый. Ищешь новые игрушки, думаешь, что понял в жизни все, хотя не видел и сотой доли. Я никуда не отпущу тебя, Леон, пока ты не будешь готов. Живи и радуйся, пока можно». На другой день я обедал с режиссером, таким знаменитым, что при виде его даже пальмы в катках впадали в счастливое оцепенение. Все, абсолютно все вокруг выросли на его фильмах, кроме меня, который взрослел в другом мире. Обсуждалась биографическая лента обо мне на основе документальной книги, которую написала здесь же присутствующая дама. Когда я вежливо переспросил, как ее зовут, все отреагировали так, будто я прилюдно съел лягушку. К счастью, от меня на этом обеде почти ничего не требовалось. Все устраивали другие люди, специалисты своего дела. Я дал согласие заранее. Мне тогда показалось, что сколь угодно глупый фильм обо мне только поможет делу. Теперь, конечно, я так не думал. Но было поздно что-то менять. Наконец обед закончился. Роскошные машины забирали гостей одного за другим. Охранники в черных пиджаках стояли спиной к знаменитостям, лицами к случайным прохожим. А зеваки по негласному этикету делали вид, что никого здесь не узнают. Я нарочно задержался в ресторане, пошел мыть руки, долго бродил по туалету, убранному мрамором, усаженному бамбуком и орхидеями, такому просторному, что можно было заблудиться. Я не спал всю ночь накануне. Я лежал, обнимая Герду, слушая, как она дышит. В ее дыхании был океан, волосы пахли морем. Я думал о нашем будущем. «Я никуда тебя не отпущу», — сказал Микель. «Я буду тебя помнить», — сказала Герда. Такое впечатление, что они знали больше, чем говорили. Тревога, поселившаяся во мне после этих слов, из невнятной и смазанной, делалась все более осознанной и очень неприятной. Микель с первой нашей встречи твердил, что все зависит от меня, что я буду решать свою судьбу. Ключевое слово «буду». До сих пор все решал только он, потому что я не готов. А когда он посчитает меня готовым? Через год? Два? 500 лет? А где тогда окажется Герда? В пути? В океане? В далеком фрахте? Но Герда лежала, привалившись ко мне теплым боком, и дышала, как море. Я заставлял себя успокоиться. Я вспоминал, что Микель вовсе не против нашего с Гердой союза. Мы с ней оба ценные ученики, и никакой жести в наших судьбах он не допустит. Глаз я не сомкнул до рассвета. Вот почему встреча со знаменитостями прошла для меня будто в тумане. Так я бродил по сортиру среди орхидей, дожидаясь, пока рассосется толпа у входа, в полном одиночестве. И вдруг услышал голос совсем рядом, за стенкой, увитой плющом. Говорила женщина, и меня поразил не женский голос в мужском туалете, а интонация, с которой она произносила каждое слово. Это были не гнев, не тоска, не отчаяние. Так мог бы говорить мертвец, поднятый некромантом для блиц-интервью. В лотерею. Покупать это за свои деньги он никогда не стал бы. Он пошел на их семейное мероприятие. Мне сказал, что ему просто любопытно. И будет забавно, у него там нашлись сыновья. Голос дрогнул. «И невестки, у каждой поорущему младенцу. Он признавался мне, что едва дотерпел эти 2 дня в общем доме, просто потому что те, другие члены семьи, заплатили по полной. Он не хотел их подставлять. Вернулся злой. Написал разгромный отзыв на сайте. В смысле, на сайте семьи Надир». Прежде чем услышать свое имя, я уже знал, о чем речь. Осторожно выглянул из-за угла. На стене напротив, на розовом мраморе, висела телевизионная панель, и у женщины на экране было прикрыто лицо. Размыто цифровой маской. Только ухо с крохотной сережкой то появлялось в четком изображении, то снова уходило в туман. «Через неделю я поняла, что он что-то от меня скрывает. Переписку. Звонки. Эти люди нашли друг друга в реале, представляете?» А еще через месяц он собрал маленький чемодан и... Я поискал, как выключить телевизор, но не нашел. И повернул обратно, благо сортир был огромный. Спохватился, вытащил телефон, чтобы звонить водителю, но женский голос не отпускал меня. Он сказал, что любовь нельзя купить. Какой цинизм! Какая... Ну что же... Я думала, ему подсунули сдобную молотку, и он ушел от меня к другой, но в той семье 3 поколения, сыновья, невестки, а он — вдовец. Ему нравится быть вдовым, понимаете? Для него я давно умерла. «Возможно, вы преувеличиваете», — послышался мужской голос из-за кадра, кратчевый голос профессионального медиапровокатора. «Нет». От голоса женщины я содрогнулся. «Нет, это не все. Нам выдали, мне и 2 дочкам, компенсацию. Скидка 90%. Я сказала «нет». А эти 2, как сказать, мои родные дочери, в общем, сказали «да». Пошли в семью Надир, каждая в свою. И через неделю они сказали: «Мама, мы были лишены настоящей любви с детства. Вы с отцом лишили нас семьи». Я торопливо уходил. Вода в декоративных фонтанах, мягкая музыка из встроенных колонок наконец-то заглушили голос этой женщины. Неудачи случаются. Я говорил об этом на каждой пресс-конференции. И все равно журналисты выискивали неудачников ради жареных новостей. И толпа чужих адвокатов каждый день билась о юридический департамент корпорации «Надир», как мухи о крепостную стену. Я привык относиться к этому спокойно. Но женщина с мертвым голосом оказалась тараном, угодившим в уязвимое место, пробившим брешь в моей внутренней защите. Может, виной тому разговор накануне, или бессонная ночь, или все мои неясные предчувствия. Что-то случится. Я потеряю Герду? Уж пусть лучше Микель навсегда превратит меня в собаку. Я спустился к выходу из здания. Девушки на стойке заулыбались, проверяя мое настроение. Вдруг я разрешу кому-нибудь сделать со мной селфи. Я покачал головой, натянул пониже кепку с длинным козырьком, поправил темные очки и вышел под солнце. Ничего не хотелось, только домой. Только снова увидеть Герду и убедиться, что она... Леон? Я обернулся. Передо мной стояла женщина лет 50, рослая, поджарая, коротко стриженная, почти совсем седая. Она напомнила мне мать, и голос показался похожим, может быть, потому что я много думал о доме. «Мы знакомы?» — спросил я с автоматической улыбкой. И увидел сережку в ее ухе. Крохотную, изящную сережку. Она уронила легкий пиджак, который держала на сгибе локтя, и на свет явился пистолет в ее руке. Ничего больше не говоря, не проклиная, не грозя, она выстрелила мне в лицо с трех шагов. Мог ли я остановить эту пулю? Да. Я мог бы уклониться, ведь боевые маги способны замедлять время. Я мог бы заклинить ее оружие проще простого. Я мог бы превратить ее пулю в пчелу или бабочку, или даже плевок, летящий мне в лицо. Создать почти столь же шумный информационный повод, но только без крови. Даже когда горячий нос этой пули коснулся моего лба над переносицей, я мог ее остановить. Я мог отбросить ее, когда она пробила кожу и притронулась к черепу. Но я был заворожен справедливостью момента, справедливостью того, что происходит. Правосудие, пусть без суда и приговора, но красивое, выверенное, будто хорошо сбалансированный механизм. Эта женщина предъявила мне чек к оплате, и я, как честный коммерсант, обязан был заплатить. Леон Надир, основатель легендарного стартапа, ставший миллиардером в 17 лет, убит среди бела дня своей бывшей клиенткой. Накануне она разместила в социальной сети обвинение и декларацию о намерениях. Полиция не приняла мер, посчитав письмо женщины фейком. Шериф округа подал в отставку. Такого холода я не чувствовал никогда прежде. Если я лежу в городском морге, зачем они включили телевизор у меня над ухом? Или пока я лежу на цинковом столе, патологоанатомы столпились перед экраном в ожидании новостей? Но вот же я, ваша новость. Я куда лучше картинки на экране. Сделайте тише, у меня болит простреленная башка. Холодно. Несправедливо. Если я покойник, где мой покой? Как только что стало известно, тело Леона Надира украдено из прозекторской. Предполагается, что это сделали фанаты эксцентричного бизнесмена. Полиция изъяла записи с камер. Что? И послышался голос, такой же ледяной, как эта прозекторская. Почему ты это сделал? Я на том свете, подумал я обреченно. И покоя мне не будет после всего, что я натворил. «Леон, открой глаза и отвечай быстро, почему?» Я сидел в шезлонге на плоской крыше, откуда была видна и долина, полная огней, и горы, и дымка над океаном. И было прохладно, ведь стояла ночь. Сухая прохлада. В сравнении с тем холодом — непередаваемое счастье. Потом я увидел Герду, и мне сделалось не просто тепло, а жарко. Я попытался встать, но не сумел, мышцы не слушались. В руках, в ногах, в животе у меня жила память о холоде, но я уже знал, что через несколько минут встану. Герда куталась в одеяло. На ее коленях лежал планшет, а на лице отблеск экрана. Но она не смотрела на монитор. Она смотрела на меня. И в ее взгляде было больше страха и жалости, чем мне хотелось бы. «Со мной все хорошо», — сказал я Герде. «Нет», — послышался отстраненный голос. «С тобой ничего не хорошо, Леон. Наоборот. Почему ты это сделал?» Я едва узнал Микеля. И я клянусь, таким голосом он не разговаривал со мной никогда. Вообще никогда. «Фарнеус, он не в себе», — прошептала Герда. Он стоял спиной к нам, лицом к городу. Его огромный силуэт казался четкой черной тенью на фоне огней. «Я жду ответа». «Я ничего не делал», — пробормотал я, не находя других слов. «Как будто мне 5 лет, и меня застали над осколками хрустальной вазы». «Ты дал себя убить». Я так и эдак вертел в голове его слова, пока не нашел ответ. «Это справедливость». «Леон», — в ужасе пробормотала Герда. Микеле резко развернулся на краю крыши. Его глаза горели, как огни на дальних склонах. «Ты кто здесь, судья? Я избаловал тебя, как ручную обезьянку. Все эти игры — добро, зло, милосердие, правосудие...» Я поднялся из шезлонга, и это было, наверное, самое великое, что я сделал в жизни. Потому что мышцы еще не ожили до конца, и я двигался, как гальванизированный труп. «Я не обезьянка, и я не играю, и я не просил меня оживлять. Меня все равно больше нет. Нет, Леона, Надира!» Я видел свое отражение в расширившихся зрачках Герды, но ее ужас не остановил меня. Наоборот, я понял, что впадаю в ярость и что я прав в своем гневе. «Я не просил выкупать меня из рабства. Я не просил меня учить. Я заслужил эту пулю. Это добро. Так должно быть!» «Леон!» — вскрикнула Герда. «Ну, пожалуйста!» «Это добро, потому что семья Надир теперь превратится в кучу резаной бумаги!» Я кричал. Наверное, меня было слышно на дороге за воротами. «Это не та семья, которую я задумал. Это пародия, карикатура, кривое отражение!» «Сядь!» — прошелестел Микель. Огни мигали. Их свет преломлялся в дрожащем теплом воздухе за его спиной. Пахло мокрой травой и хвоей. Я постоял секунду, а потом мои ноги подломились, и я повалился обратно в шезлонг, оцепенев, будто вспомнив краем сознания темноту и холод городского морга. «То есть ты не понимаешь, что сделал?» Голос Микеля был холоднее самого мощного рефрижератора. «Я создал семью Надир. Думал торговать счастьем. Оказалось, что из-под полы торгую горем. Хуже — пустотой, бессмысленностью, потерянными десятилетиями, о которых сознаешь, что их не вернуть, они растрачены. Это не мой опыт, я слишком... Мне 17 лет. Это опыт разных людей, но я все понял, пока пуля летела». «Семья... это процесс», — процитировал Микеле, я с ужасом узнал свои интонации. «А процесс порождает опыт. Будут и ошибки, и трагедии. Но люди с опытом жизни в счастливой семье — другие люди. Это добро». «Кто сказал?» «Фарнеус», — Герда глотала слезы. «Пожалуйста». «Я говорю с Леоном. Еще слово, и ты пойдешь мыть машину, Герда». Далеко-далеко шумела трасса, как огромный заповедный лес. Шелестела вода в автоматическом поливе на лужайке. «Я сам виноват», — сказал Микель тихо и буднично. «Дал тебе слишком много воли. Перестал страховать. Ценил, верил в твою интуицию. Выделял среди прочих. Привязался к тебе». Я сидел, глядя на свои кеды, и просто ждал, когда этот разговор закончится. Ведь не может он длиться вечно. «И не объяснил некоторых вещей», — ровно продолжал Микель. «Посчитал, что рано. Оказалось поздно. Понимаешь, эта штука — смерть и воссоздание — традиционный элемент древнейшего магического опыта, инициация. Она не может быть случайной. Она происходит только накануне главного испытания, перерождения, обретения смысла. А ты не готов к своему главному испытанию, Леон». В кабинете Микеля было непривычно пусто. Не громоздились книги штабелями, не вертелась модель мироздания, похожая на аквариум с зеленовато-синими рыбами. Я вспомнил, как мы беседовали в этом кабинете самый-самый первый раз, когда он показал мои возможности в этом мире, а я поклялся не применять магию без присмотра, точно зная в момент клятвы, что обязательно ее нарушу. Он указал мне на стул, а сам уселся в свое кресло, устроился поудобнее. Мне сделалось гораздо неуютнее, чем в нашу первую встречу. Но стало еще хуже, когда он заговорил. «У меня были педагогические неудачи. Я возвращал ученикам имена, которые они давали мне. Их предназначение оставалось неисполненным, а талант — нераскрытым. Там, на дне, в нейтральных водах, покоятся горы погубленных талантов. Они токсичны». Я молчал. Он глянул с недоверием, будто удивленный, что я не пререкаюсь. Вздохнул. «Будь ты кем-то другим, я бы сказал, что шанса у тебя нет, и ты не пройдешь испытание. Но ты настолько особенный, Леон, что можешь справиться. Есть такая вероятность». «А что мне нужно сделать?» Через силу проговорил я, вовсе не желая услышать ответ. «А чего бы ты хотел больше всего на свете?» Я посмотрел укоризненно. Мне показалось, что он насмехается, хотя видит, как мне сейчас несладко. Но он не издевался. Значит, была иная ловушка в этом вопросе. Но ответить я был обязан, и ответить честно. «Чего я хочу? Путешествовать с Гердой? Восстановить корпорацию Надир?» «Я хочу вернуться домой», — сказал я тихо и внятно. «Восстановить справедливость, вернуть себе доброе имя, снять ложное обвинение с нашей семьи и наказать убийцу». Я ждал, что он скажет. «Именно это твое желание никогда не исполнится». Но он кивнул, сдвинув широкие брови. «Да, Леон, так и будет. Ты вернешься». Я встал. Слов у меня не нашлось. Я открывал рот, как рыба, заново пытаясь понять, не издевается ли он. Секунду назад мне казалось, что он приготовил для меня кипящий котел. А это подарок, о котором я много месяцев мечтал. Я увидел себя на улицах родного города и на пороге своего магазина. И мой черный покупатель в моих мечтах тоже был там. И не используя ни заклинаний, ни знаков, я превращал его в трухлявый пень, изъеденный жучками. Нет, сперва добивался признания, а потом превращал. Поэтому мэры, горожане и моя семья, и все мои предки убеждались, что я невиновен. Семья Надир восстанавливалась во всех своих поколениях, и предки были довольны. «Спасибо», — сказал я от всего сердца. «Спасибо, Микель». Он посмотрел очень грустно. Я замер. Микель отлично умел насмехаться, злиться, подтрунивать и сомневаться, даже утешать и поддерживать. Он мог выдавать любые человеческие эмоции очень достоверно. Но вот грустить он, по-моему, не умел. Этой краски не было в его палитре. До сих пор. «Микель», — заговорил я растерянно, — «а в чем подвох?» «Тебе придется принимать решение, Леон». «Но я ведь и принимаю решение с детства, я привык». «И каждый твой выбор будет менять тебя и определять твое будущее. И будущее других людей. Рецепта нет, отгадок нет. И не потому, что я их не знаю. Их не существует, пока твой выбор не сделан». «Я все-таки не понимаю», — сказал я после паузы. «Что сложного в том, чтобы сделать выбор?» «Там не будет меня, чтобы спасти или оживить тебя после смерти. Никто тебе не поможет». «Я великий маг, я сам кому угодно помогу». Он вздохнул. «В мире твоих предков, Леон, этически ориентированная магия слаба, а враг силен. Ему плевать на добро и зло». «Но и я больше не певец, который поет одну только ноту до», — сказал я. «Такое впечатление, что вы сомневаетесь в себе, как в педагоге». «Ты нахал. Это хорошо». Он слабо улыбнулся. «Чтобы справиться с твоим врагом, ты должен быть изнутри крокодилом. Помнишь это чувство?»